Глава 39. Рита. Букет. Разговор с Ариной вызывает у меня тревогу. И тем сильнее эта тревога, что я никак не могу повлиять на ситуацию. В конце концов, ну что я сделаю? Позвоню Арсению? И что скажу? Что дочь считает Любу маньячкой? Во-первых, он решит, что я пытаюсь его вернуть. И не дай бог, еще и правда вернется. Во-вторых, если у него с Любой все хорошо, он может разозлиться на Арину, что она распускает сплетни. Если ты влюблен, то в жизни не поверишь, что человек может быть как-то опасен. Вот и решит, что Арина из каких-то личных интересов клевещет на Любу. И дочке там совсем житья не будет. С другой стороны, может, у Арины обычная тревожность подростка? В любом случае, ее подозрение, что Люба не в себе, что она опасная или странная, должны чем-то подтверждаться. А если она чай солит, условно говоря, да и то только себе, ничего в этом опасного нет. Все люди немного ку-ку. А уводить мужика из семьи в нашем мире не является преступлением. Более того, многие думают, что это что-то достойное. Типа, вон какая женщина, все ее любят и пытаются завоевать. А что семья осталась без отца, так какая разница? Обычно вся ответственность за уход мужа перекладывается на жен. Потолстела, подурнела, поглупела, пирожки не печет, а если печет, то подгоревшие. С этими мыслями я забираю документы о разводе. Так что теперь я официально одинокая женщина. Разведенка, от которой даже прицеп уехал. Вот так. Все эти мысли наваливаются на меня с новой силой, провоцируя очередной виток самокопания. Что со мной не так? Что я плохого сделала? Почему муж выбрал Любу, которая его еще и старше? Получается, что я вообще не ликвид? Я прихожу на работу с опозданием. Виктор Михайлович предупрежден, поэтому я спокойно поднимаюсь в свой кабинет, по пути заглядывая к нему, чтобы показать, что я уже на работе. «Здравствуйте!» Приоткрываю дверь, чтобы кивнуть и побежать дальше. Однако Виктор Михайлович, увидев меня, поднимается с места. «Доброе утро. Я думал, вы позже будете. Успели все сделать?» «Конечно». Пожимаю плечами. Все хорошо». «Документ с собой?» «С собой». «А где ему еще быть?» «Вам надо для личного дела?» «Да, занесите в отдел кадров, пусть снимут копию. Но вообще дело в другом». Воцаряется молчание. Я так и стою на пороге его кабинета, не особенно понимая, заходить или нет. Вроде Виктор Михайлович что-то хочет сказать. Или нет. Ну и побежать дальше некрасиво. А он стоит, не шевелясь, прожигая меня глазами. И все-таки мужчина он привлекательный. И хотя я уже девочка, жизнь повидавшая, и все равно чувствую смущение. «Мне кажется, вы расстроены». «Немного есть». Сложно соврать в такой ситуации. Да и зачем это делать? У меня распалась семья. Крепкая, счастливая семья. И сейчас мне выдали официальный документ, это подтверждающий, который еще раз напомнил, что как жена я просто не состоялась. «Я понимаю. Нет, я правда понимаю». Откашливается, прерывая сам себя. «Извините, вам надо работать. Я отвлекаю». Что-то Виктор Михайлович расстроен моим разводом еще больше, чем я. Или свой вспомнил. Однако где-то через час происходит странное. Мне на рабочий телефон звонят с пункта охраны и сообщают, что ко мне курьер. И не с документами, не с билетами, а с огромной корзиной алых роз. Я прошу, чтобы курьера пустили. И когда он поднимается и заносит корзину в кабинет, у меня возникает не радость, а страх и тревога. Кто мог мне подарить такое? Или это ошибка? Однако записка, оставленная прямо на цветах, все объясняет. «Прекрасной Маргарите от В.М. Не грустите». «От Виктора Михайловича?» Мое лицо покрывается красными пятнами. Мне такие букеты даже муж не дарил. В лучшие-то годы. А тут начальник. Не заладится у меня тут карьера, судя по всему. Но, боже, как же все-таки приятно получить в подарок эту корзину. Тут же уходит ноющее чувство собственной бесполезности и ненужности. Ну, может, не уходит, но точно глушится. И пока я разглядываю букет, в кабинет заходит Виктор Михайлович. «Как вам?» А лицо у него такое серьезное и тревожное, будто бы речь идет о каком-то важном проекте. «Очень красиво. И очень дорого, ведь так?» «Моя зарплата позволяет». Бросает как бы между прочим, а я снова краснею. Это надо было брякнуть про «дорого». Не научилась я за всю жизнь принимать подарки, да еще и от мужчины. Но, по правде сказать, Арсений не часто меня и баловал. «Очень красивый букет. Неожиданно». Прячу глаза. Я смущаюсь, хотя взрослая тетя. «Я хотел бы вас пригласить сегодня в ресторан. С сегодняшнего дня вы свободная женщина, поэтому я думаю, что мое предложение вас не унизит». Он замолкает, а я, наконец, нахожу в себе силы на него посмотреть. И по взгляду понимаю. Он боится, что я откажу ему. А я... Я правда не знаю, что мне делать. «Я не против, но меня смущает, что подобного рода отношения отрицательно скажутся на моей работе. Служебный роман с непосредственным начальством не очень красиво. Я думаю, тогда мне стоит уйти со своей должности. В другой отдел или уволиться». Сразу объясняю свою точку зрения, чтобы не было недомолвок. Сидеть в одном кабинете с любовником — на это я точно не согласна. Виктор Михайлович это понимает и, в свою очередь, краснеет. Ну а что мне ответить? Не буду я устраивать Санта-Барбару там, где работаю. Не в моих это принципах. «Тогда я попробую найти вам хорошую должность в нашей организации. Лучше, чем эту. Так что с моим предложением сходить в ресторан?» Смотрю на букет, потом на Виктора Михайловича. А в конце концов, ну не слона же я проигрываю. Поэтому, улыбнувшись, я киваю. «Я согласна».